Тем временем произошли немаловажные события и в семейной жизни Эйнсли. Поздним вечером в прошлую пятницу он сообщил Карен о своем решении уйти из отдела расследований убийств, как только нынешнее дело будет полностью завершено, а, быть может, и оставить службу в полиции вообще, хотя об этом ему еще предстояло поразмыслить. Карен чуть не расплакалась от радости, узнав эту новость. «Ты не представляешь, как я счастлива, милый. Я же вижу, как тяжко тебе дается твоя проклятая работа. Все, с тебя довольно. Уходи оттуда совсем. О будущем не беспокойся, как-нибудь выкрутимся. Самое главное — это ты для меня, для Джейсона и...» Она осторожно провела ладонью по своему округлившемуся животу. «Еще для кое-кого». В тот вечер они говорили о Синтии. Эйнсли рассказал о трагедии ее детства, о той ненависти, которая переполняла эту женщину, о преступлениях, совершенных, чтобы утолить ее, и, наконец, о неизбежном и уже скором наказании. Карен слушала и реагировала на все со своим несокрушимым здравым смыслом, который за 9 лет жизни с ней он научился так ценить. «Ну, конечно, мне жаль Синтию. Ее пожалел бы всякий, особенно другая женщина. Но необходимо понять, что ничего из того, что сотворили с ней, или что совершила она сама, изменить нельзя, слишком поздно. И что бы ни случилось, остальные люди, а мы с тобой в особенности, ни в коем случае не должны взваливать на себя даже крохотную долю горя или вины Синтии. Иначе и наша жизнь полетит под откос. Поэтому я скажу тебе, да, Малкольм, сделай то, что велит тебе долг, но только в самый последний раз, а потом все, уходи». Всякий раз, когда Карен произносила имя Синтии, Эйнсли, как и прежде, начинал думать, знает она об их прошлой связи или нет. Но важнее всего было выполнить эту его миссию — теперь уже совершенно точно последнюю, как можно быстрее выполнить. Двери лифта открылись в холле первого этажа здания суда. Пользуясь привилегией полицейского, Эйнсли оставил свою машину прямо при входе и потому добрался до штаб-квартиры управления полиции, 3 квартала на север, 2 на запад, за несколько минут. Когда он вошел в приемную офиса Отеро Серано, начальника всех следственных отделов, секретарша поднялась и сказала: «Добрый день, сержант. Проходите, вас ждут». Эйнсли застал Серано, Марка Фигероса, Манолу Яноса и Лео Ньюболда за оживленной беседой. Но стоило ему войти, голоса умолкли, головы повернулись к нему. «Я вижу, вы привезли решение совета, сержант», — сказал вместо приветствия Серано высокорослый атлет, сам в прошлом незаурядный сыщик. «Да, сэр», — ответил Эйнсли и вручил ему папку. Серано положил 1 копию перед собой, 2-ю передал Фигеросу. Пока начальство было поглощено чтением, в кабинет тихо провели Руби Боуи. Она подошла к Эйнсли и шепнула: «Нам нужно поговорить. Я нашла ее ребенка». «Ребенка Синтии?» Изумленный Эйнсли оглянулся по сторонам. «Мы можем, не думаю, пока не сможем», — ответила она быстро. Пока собравшиеся читали, слышны были вздохи. Фигерос, закончивший читать первым, застонал. «Боже, хуже просто быть не может». «Кто бы мог себе представить такое?» — более сдержанно отозвался Серано. Дверь кабинета снова открылась, и в кабинет вошел начальник полиции Феррелл Кэтлидж, собственной персоной. Подчиненные поспешили вытянуться перед ним, но он лишь вяло махнул рукой. «Продолжайте», — сказал он и встал у окна. «Здесь командуешь ты, Отеро». Чтение возобновилось. «Да, подставила нас Синтия, что и говорить». Прервал молчание Фигерос. «Она получила повышение уже после того, как скрыла улики против Дженсена, убившего бывшую жену и ее парня. «Вот уж репортеры порезвятся», — вырвалось у Манола Яноса. Как не важен был первый пункт обвинения, Эйнсли понял, что руководство больше всего уязвили второй и третий, где говорилось о соучастии офицера полиции Синтии Эрнст в одном убийстве и недонесении о другом. «Если дойдет до суда, он может длиться годами», — сказал Лео Ньюболт. «И все это время мы будем под перекрестным огнем». Остальные мрачно закивали.